Глава восьмая. Утром, выпив стакан сока и чашку кофе, я удалился в спальню с газетой. Я боялся даже раскрывать ее при филиппинце. Да, конечно, вот оно, здесь, на первой странице. Мужчина средних лет, отправившийся на встречу с однокурсниками, погибает на железнодорожных путях. Г.С. Нидлингер, один из основателей нефтяной компании, погиб, упав с открытой платформы экспресса, следующего в Лиланд-Стэнфорд. Вчера около 12 ночи на железнодорожных путях, примерно в 2 милях к северу от города, было обнаружено тело мужчины с ранениями шеи и головы. Это Г.С. Нидлингер, представитель Western Pipe and Sample Company в Лос-Анджелесе, чье имя в течение многих лет было неразрывно связано с нефтяной промышленностью нашего штата. Мистер Нидлингер выехал поездом вечером того же дня на встречу со своими однокурсниками в Лиланд-Стэнфорд. Предполагают, что он свалился с открытой платформы. По сообщению полиции, за несколько недель до этого прискорбного случая он сломал ногу. По предварительным предположениям, неумение обращаться с костылями могло привести к потере равновесия и падению с открытой платформы, на которой его последний раз видели живым. Мистеру Нидлингеру было 44 года. Он родился во Фресно, окончил университет в Лиланд-Стэнфорде, затем целиком посвятил себя нефтяному делу, став одним из пионеров в разработке нефтеносных скважин в Лонг-Бич. В течение последних 3 лет он возглавлял местное подразделение Western Pipe and Sample Company. Он оставил вдову в девичестве мисс Филлис Белден из Маннергейма и дочь мисс Лолу Нидлингер. До замужества миссис Нидлингер работала старшей медсестрой в Институте здоровья Вердугу. Без 29 позвонила Нетти и сообщила, что меня хочет видеть мистер Нортон, причем срочно. Это означало, что они уже все знают, и мне нет нужды разыгрывать комедию, явившись туда с газетой и сообщением о том, что погиб тот самый парень, которому прошлой зимой я продал полис. Я ответил ей, что догадываюсь, по какому именно делу меня хотят видеть, и что выезжаю немедленно. Не знаю, как я умудрился прожить тот долгий день. Кажется, я уже рассказывал вам о Нортоне и Кейси. Нортон, президент компании, толстенький коротышка лет 35, унаследовавший дело своего папаши и настолько поглощенный копированием всех его жестов и поступков, что ни на что другое времени у него, по-видимому, не оставалось. Кейс возглавлял отдел исков, это был представитель старой гвардии, и, если верить его словам, молодой Нортон ни одного дела не провел еще как надо. Он высок, толст и сварлив, к тому же еще склонен к пространным теоретическим рассуждениям, голова начинает идти кругом, стоило побыть в его компании 5 минут. Тем не менее, Кейс — лучший специалист в своей области на всем побережье и единственный человек, которого я сейчас по-настоящему опасался. Первым делом надо было идти к Нортону и рассказать все, что я знал, вернее, что мне полагалось знать. Я рассказал ему, что предложил Нидлингеру застраховаться от несчастных случаев, и о том, как его жена и дочь возражали, и как в тот вечер не стал его больше уламывать, но зашел к нему в контору через 2 дней и сделал новый заход. Все это совпадало с тем, что могла рассказать секретарша. Я сказал также, что в результате продал ему полис, но только после того, как обещал не говорить ни слова ни жене, ни дочери. Я рассказал, что взял у него бланки, и затем, когда документы прошли оформление, вручил ему полис и забрал чек. Потом мы вместе с Нортоном отправились к Кейсу, и все началось сначала. Короче, как вы понимаете, на болтовню ушло все утро. Мы говорили, отвечали на бесконечные телефонные звонки, принимали телеграммы из Сан-Франциско, где сыщики Кейса допрашивали пассажиров, ехавших с Нидлингером в одном поезде. Беседовали с полицией, секретаршей, с Лолой. Они сами позвонили и стали расспрашивать, что ей известно. Попытались разыскать Филлис, но я строго-настрого запретил ей подходить к телефону, и она не подошла. Связывались со следователем и договорились о вскрытии. Между страховыми компаниями и следователями обычно существует взаимопонимание, поэтому вскрытие нетрудно добиться, стоит только захотеть. Можно и обязать сделать вскрытие, на этот счет существует даже особая статья. Но тогда надо обращаться в суд за постановлением, а тогда обязательно выяснится, что покойник был застрахован, что впоследствии может выйти нам боком. Потом они втихаря могут воспользоваться этим обстоятельством. Потому что если Нидлингер умер от удара или сердечного приступа и только после свалился с поезда, это уже будет расцениваться не как несчастный случай, а как смерть по естественной причине, и мы платить не должны. К середине дня пришло медицинское заключение – смерть от перелома шейных позвонков. И они немедленно стали добиваться двухдневной отсрочки официального слушания дела. Около 4 на столе у Кейеса громоздилась уже такая куча разных бумаг и телеграмм, что он вынужден был прижать ее прессом, чтобы не рассыпалась. Сам он кривлялся и гримасничал, и так разворчался, что говорить с ним стало совершенно невозможно. Нортон же, напротив, становился с каждой минутой все веселей. Ему позвонил из Сан-Франциско некто по имени Джексон. И, судя по тому, о чем они говорили, я догадался, это тот самый тип, от которого мне пришлось избавиться, прежде чем спрыгнуть с поезда. Повесив трубку, Нортон записал что-то на клочке бумаги, лежавшем поверх кучи, и обратился к Кейесу. «Чистой воды самоубийство!» «Тут надо учесть вот что. Если это самоубийство, компания денег не выплачивает. Страховка касается только несчастных случаев». «Ладно, слушай меня внимательно. Во-первых, он застраховался, причем втайне, ничего не сказав близким, ни жене, ни дочери, ни секретарше, никому бы то ни было еще. И вот тут, если бы Хав был повнимательнее, он бы догадался». «Догадался о чем?» «Не обижайся, Хав, не заводись. Но, признайся, все это выглядело довольно подозрительно». «Ничего не подозрительно. Такое случается сплошь и рядом каждый день. Вот если бы его пытались застраховать, да так, чтобы он ничего не знал, вот тогда действительно подозрительно». «Верно. Хав тут ни при чем». «Да нет же, Кейс, я просто хотел сказать. Все записи, сделанные Хафом, ясно показывают. Если бы обнаружилось, что подозрительное, он бы непременно заметил и поставил бы нас в известность. Уж лучше вы проверьте ваших собственных агентов». «Ладно, оставим». «Итак, он приобретает полис и держит этот факт в строжайшей тайне. Спрашивается, почему?» «Да потому что понимает. Если его семья узнает, они тут же догадаются о причине, поймут, что он задумал, можете мне поверить. А нам стоит только маленько копнуть его биографию, и мы тоже поймем, почему он решился на это». «Ладно. Второе. Он ломает ногу. Он не требует почему-то с нас возмещения. Почему? Тоже странно, разве нет? У человека имеется полис, страхующий его от несчастного случая, а он ломает ногу и не требует денег». «А все потому, что, решившись на самоубийство, он уже боялся высунуться с полисом, ведь семья тут же узнала бы и приняла меры». «Какие меры?» «Позвонили бы нам, и мы тут же аннулировали бы договор, ведь так? Могу побиться об заклад, что так. Вернули бы ему взнос немедленно, он и глазом бы не успел моргнуть. И он это понимал. И нет, не такой он дурак. Ведь тогда наш врач явился бы к нему взглянуть на ногу и дал нам знать, вот где собака зарыта». «Ну а дальше?» «Итак, он решил воспользоваться этим предлогом, чтобы ехать поездом. На вокзал его провожает жена. Он садится в поезд и быстренько спроваживает ее. Она уходит. Он уже готов совершить задуманное, но тут возникает помеха. Некий тип на открытой платформе. А свидетели ему не нужны. Уж будьте уверены, они ему совершенно ни к чему. Что же делать? И вот он избавляется от этого типа, сочинив дурацкую историю, будто у него нет билета, якобы он оставил его в портфеле, и как только свидетель уходит, он ныряет с платформы. Я, кстати, только что говорил с этим типом. Его зовут Джексон, он сейчас во Фриско по делу и возвращается завтра. У него насчет самоубийства нет никаких сомнений. Уже когда он предложил Нидлингеру сходить за портфелем, у него возникло ощущение, что тот пытается избавиться от него. Просто неудобно было отказывать коллеге. Сдается мне, дело ясное. Типичное самоубийство, никаких других вариантов. Так, что из этого следует? Следующий наш шаг – расследование. Естественно, самим нам на суд являться не резон. Да, они нас просто поубивают, узнав, что покойник застрахован. Можно послать следователя, даже двух, пусть посидят и послушают, но не более того. А Джексон считает своим долгом прийти и рассказать все, что знает. И есть шанс, хоть и небольшой, но все же шанс, что вердикт будет самоубийство. Если да, то мы выкрутились, если нет, будем думать, что делать дальше. Как бы там ни было, не все сразу. Сперва посмотрим, что покажет расследование, кто знает, что вдруг еще обнаружит полиция. Можно выиграть и в первом раунде. Кейс скорчил очередную гримасу, он был толст и сильно страдал от жары. Закурил сигарету. Затем понурился и отвернулся от Нортона, словно от нашкодившего шкалера, на которого и смотреть-то противно. И, наконец, заговорил. «Это не самоубийство». Он открыл свой разбухший портфель и стал швырять на стол какие-то толстые книги. «Вот здесь, мистер Норден, все, что говорит статистика страховых обществ о самоубийствах. Почитайте, может, найдете для себя что-нибудь полезное». «Я вырос в этом бизнесе, Кейс?» «Вы выросли в частных школах, Гроттоне и Гарварде. И пока обучались там гребли на байдарках и каноэ, я изучал эти таблицы. Вот, взгляните, здесь рассортировано все. Самоубийство по расовой принадлежности, полу, роду занятий, месту жительства, времени года, времени суток, когда были совершены, по способам. Самоубийство ядом, газом, самосожжением, утоплением, прыжком с высоты, самоубийство ядом снова подразделение, по полу, расе, возрасту, времени суток. По виду применяемых ядов, цианистый калий, ртуть, стрихнин, еще 38 наименований, причем 16 из них в аптеках теперь уже не найти. А тут, мистер Нортон, прыжки. Они тоже подразделены. Прыжки с высоты, под колеса движущегося поезда, под колеса грузовиков, под копыта лошади, прыжки из лодок. Но среди этих миллионов случаев и способов нет ни одного, когда человек, задумавший покончить с собой, выпрыгивал бы из хвостового вагона поезда. Так не делают. Но ведь это возможно? Возможно. Однако поезд в том месте, где было найдено тело, шел со скоростью максимум 15 миль в час. Станет человек, твердо решивший покончить жизнью, выпрыгивать из него именно здесь? Почему нет? Сломал же он шейные позвонки. Бросьте. Не морочьте мне голову, он не акробат. Ну и что вы хотите сказать? Что это не несчастный случай? Послушайте, Нортон. Когда человек приобретает страховой полис, по которому выплачивают 50 тысяч долларов в случае, если он погибает на железной дороге, и затем через 3 месяца он действительно погибает от несчастного случая на железной дороге, это не случайность. Этого просто не может быть. Если бы поезд потерпел крушение, тогда да, возможно, и все равно, даже тогда это выглядело бы весьма подозрительным совпадением. Весьма подозрительным. Нет, здесь не случайность, но и не самоубийство. Тогда что же? Сами знаете что. Убийство. Да, убийство. Так, погодите минутку, Кейс, погодите. Я не понимаю. Вам известны еще какие-то подробности? Нет, никаких. Но должно же было что-то натолкнуть вас на эту мысль. Я же сказал, ничего. Тот, что провернул все это дело, действовал очень умно. Ни одной зацепки, и все равно это убийство. Вы подозреваете кого-то конкретно? Тот, кто выгадывает, автоматически попадает под подозрение. Вы имеете в виду жену? Да, я имею в виду жену. Но ведь ее даже не было в поезде. Тогда был кто-то другой. И вы догадываетесь, кто? Понятия не имею. И это все? Я же сказал, ни одной конкретной зацепки, ничего, кроме этих таблиц и моего предчувствия, называйте его чутьем, шестым чувством, опытом, как угодно, ловкая работа, чистая, но никак не несчастный случай, не самоубийство. Тогда что же нам делать? Не знаю. Дайте подумать минуту. Он думал полчаса. Мы с Нортоном сидели тут же и курили. Немного погодя, Кейс забарабанил ладонью по столу. Было ясно, он что-то придумал. «Мистер Нортон». «Да, Кейс». «Вам остается одно. Это против правил, и в любом другом случае я бы возражал, но только не сейчас. Тут есть пара моментов, которые подсказывают мне, что человек, провернувший это дело, рассчитывал именно на существующую для таких случаев практику. А что обычно происходит в подобных ситуациях? Обычно мы ждем, пока клиент придет к нам сам и предъявит свои претензии первым. Так вот, я советую поступить иначе. Я советую немедленно, если возможно, прямо сегодня, а если не сегодня, то в день слушания дела, подать на жену Нидлингера жалобу и заявить, что она подозревается в убийстве, нанести ей удар внезапный и сокрушительный. Я советую потребовать немедленного ее ареста и содержания под стражей на все 48 часов, допускаемые в таких случаях по закону. Я советую припереть ее к стенке, давить и жать на нее, припугнуть с помощью тех деталей, которые раскопала полиция. Самое главное — изолировать ее от сообщника или сообщницы, кто бы он или она ни были. Надо воспользоваться их замешательством, помешать им обсуждать дальнейшие шаги. Сделайте так, и припомните мои слова, вы обнаружите поразительные вещи. Но на каком основании? Да не на каком. Но, Кейс, это невозможно. Допустим, мы так ничего и не узнаем, будем на нее давить, и все равно ничего не получим. Допустим. Это все же не несчастный случай. Тогда в какое положение мы попадем? Господи, боже мой, да она возбудит против нас гражданское дело, и судья присудит ей все до последнего никеля. И я далеко не уверен, что дело кончится гражданским иском. Может потянуть и на уголовный? И что тогда? Наш среднегодовой бюджет составляет порядка 100 000 долларов. Мы объявляем себя поборниками интересов вдов и сирот. Людьми, действующими самыми добрыми намерениями. И что же? Получается, мы готовы обвинить невинную женщину в убийстве только ради того, чтобы не заплатить ей законно причитающихся денег? Это незаконные деньги. Законные, пока мы не докажем обратного. Хорошо. Ваши рассуждения, конечно, верны. Я же говорю, это против правил. Но позвольте мне также заметить, мистер Нортон, и заявить со всей ответственностью. Тот, кто все придумал и провернул, далеко не дурак. Он или она, а может сразу двое или трое, не знаю, сколько их там, прекрасно понимали, что делают. И их не вывести на чистую воду, если сидеть вот так, сложа руки, и ждать подсказок. Они позаботились о том, чтобы подсказок не было. Их не будет. Единственный способ припереть их к стенке — самим сделать первый шаг. И пусть будет драчка, скандал, что угодно, но взять их врасплох — единственная возможность чего-то добиться. Не гарантирую, что сработает, но может сработать, уверен. Но, Кейс, мы не можем себе этого позволить. Почему нет? Кейс, мы уже проходили этот урок миллион раз. Каждая страховая компания проходила. У нас выработалась определенная практика. Против нее идти нельзя. Это дело полиции. Мы можем, конечно, пойти навстречу полиции, помочь ей, если найдем чем. Если вдруг нападем на какую-то интересную информацию, то передадим полиции. Если возникнут какие-то подозрения, можем поделиться с ней. Мы имеем право предпринять любой разрешенный законом шаг, все что угодно, но не это. Он замолчал. Кейс подождал немного, но продолжения так и не дождался. «А что здесь противозаконного, мистер Нортон?» «Ничего, это вполне законно, но неправильно. Мы сразу попадаем под обстрел. Мы останемся безоружными, беззащитными, если ошибемся. В жизни ничего подобного не слышал. Это тактически неверно, я имею в виду. Зато стратегически верно. У нас своя стратегия. Стратегия древняя, выработанная десятилетиями, и против нее не попрешь. А если действительно самоубийство? Тогда в удобный для нас момент мы получаем подтверждение нашим подозрениям и таким образом себя обезопасим. И дело миссис Нидлингер доказывать, что это не так. Вот что я хочу подчеркнуть. И поверьте мне, сидя на бочке с динамитом, я вовсе не хочу попадать в положение, когда нам придется взять всю тяжесть доказательств на себя. Так значит, вы не собираетесь предпринимать против нее никаких действий? Пока нет, Кейс, пока нет. Может, чуть позже. Не знаю. Но пока есть возможность придерживаться нашей обычной политики, я не собираюсь вести себя иначе. Но ваш отец, он поступил бы точно так же. Я как раз о нем подумал. Нет. Он бы поступил иначе. Старина Нортон использовал бы этот шанс. Но, в конце концов, я же не он. Дело ваше. На слушание в суд я не пошел. Нортон и Кейс не пошли тоже. Ни одна страховая компания не захочет дать знать суду, что покойный был застрахован. Но мы послали туда двух следователей, вернее, соглядатаев, которые внешне ничем не отличались от остальной публики и сидели вместе с газетчиками. От них мы и узнали, что произошло. Свидетели, все до единого, выступили со своими показаниями и идентифицировали тело. Филлис, оба кондуктора, носильщик, проводник, два пассажира, полиция и этот тип по фамилии Джексон, который все твердил, что я пытался избавиться от него. Суд вынес следующее заключение. Вышеупомянутый Герберт С. Нидлингер погиб в результате перелома шейных позвонков вследствие падения с поезда около 10 часов вечера 3 июня, причем падение произошло при неизвестных суду обстоятельствах. Нортона это удивило. Он ожидал, что вердиктом будет самоубийство. Меня же нисколько. Самый главный свидетель не проронил на суде ни слова. Я еще задолго до всей этой истории крепко-накрепко вбил в голову Филлис, что он должен там присутствовать, поскольку ожидал, что всплывет вопрос о самоубийстве. Этим главным свидетелем был священник, которого она попросила сопровождать ее, чтобы заодно обсудить все детали по организации похорон. А когда суд видит, что на повестке дня похороны, в освященной могиле, то вне зависимости от того, глотнул ли покойник яду, перерезал себе глотку или сиганул с пирса, наверняка будет вынесено заключение при неизвестных суду обстоятельствах. Выслушав соглядатаев, Нортон, Кейс и я снова удалились на совещание, на этот раз в кабинет Нортона. Было около 6. Кейс пребывал в самом кислом расположении духа. Нортон же, разумеется, был огорчен, однако пытался сделать вид, что поступил он, тем не менее, правильно. «Ну, Кейс, хуже не бывает?» «И быть не может. Что теперь? Теперь идем протаренной дорожкой, устроим ей засаду. Я откажу ей в выплате по иску на том основании, что несчастный случай не доказан, и заставлю ее подать на нас в суд. А там посмотрим. Ничего у вас не выйдет, дело швах. Знаю, что швах, но поступлю именно так. А почему именно теперь? Я еще раз переговорил с полицией, сказал, что мы подозреваем убийство. Они тоже сначала подозревали, но затем передумали, обмозговали все хорошенько и решили, что нет. У них, Кейс, тоже есть справочники и таблицы. Они знают, как совершается убийство, какими способами. И сроду не слыхали, чтобы кто-то убил или пытался убить человека, выбросив его из хвостового вагона медленно идущего поезда. Словом, точь-в-точь повторили ваши слова. Как может убийца быть уверен, что сброшенный человек погибнет? А вдруг не погибнет, а только ушибется, что тогда? Нет! Они твердо уверены в несчастном случае. Странный, дурацкий, но все же случай, и не более того. Они допросили всех, кто был в поезде. Не нашелся ли там хоть один человек, знакомый с женой Недлингера? Господи, мистер Нортон, только не говорите мне, что они не проверили и этот вариант. В поезде должен был быть кто-то, это я вам точно говорю. Они пошли еще дальше. Они допросили проводника открытой платформы. Его место на узкой скамейке в тамбуре, прямо у двери. И он абсолютно уверен, никого, кроме Недлингера, там не было. Потому что если бы кто-то проходил, ему бы пришлось посторониться. Он помнит, как вышел Джексон минут через 10 после того, как тронулся поезд. Он помнит, как мимо него проходил инвалид на костылях. Он помнит, как Джексон вернулся с портфелем и как он вернулся второй раз. Джексон не сразу сообщил об исчезновении пассажира. Он решил, что Недлингер пошел в туалет или еще куда-нибудь. И только около полуночи, уже собираясь лечь спать, он сказал об этом проводнику, так как у него остался портфель, в котором, как он думал, находился билет Недлингера. Минут через 5 в Санта-Барбаре проводник получил телеграмму от начальника парковых путей в Лос-Анджелесе и уже только тогда конфисковал багаж Недлингера и начал записывать имена свидетелей. Там никого не было. Бедолага свалился с платформы. Вот и все. Мы проиграли. Это несчастный случай. И если несчастный случай, почему тогда вы отказываетесь ей платить? Погодите минутку. Я рассказал, что думаю, и что думает полиция. Но есть целый ряд деталей, говорящих в пользу самоубийства. Ни одной. Достаточно. Кейс, достаточно для того, чтобы направить дело в суд, и пусть и решают. Возможно, я ошибаюсь. Полиция тоже может ошибаться. И до начала слушания дела нам надо собрать как можно больше фактов. Вот такой у меня план. Пусть суд решает, и если решит, я уплачу ей с радостью. Но так просто дарить эти денежки я не собираюсь. Все, конечно, правильно, если подозревать самоубийство. Там видно будет, посмотрим. Что ж, посмотрим. Я последовал за Кейсом в его кабинет. Он включил свет. Он посмотрит. Я вел слишком много дел, Хав. И вот когда провернешь их миллион, то чувствуешь сам, не можешь объяснить почему, но чувствуешь это убийство. Ну, допросили они проводника, ладно. Никто из вагона не выходил. А может, кто-то заскочил туда снаружи, как знать? Откуда они могут знать? Он замолк, взглянул на меня и начал рычать и чертыхаться, как полоумный. Я же говорил вам, надо было сразу припереть ее к стенке, арестовать, не дожидаясь этого идиотского слушания, я же говорил. У тебя есть версия? Сердце мое бешено билось. Не было его в поезде, сроду не было. Он орал и бил кулаком по столу. Он не садился в этот треклятый поезд. Кто-то взял его костыли и сел вместо него. И, конечно, этому выродку надо было избавиться от Джексона. Ведь его не должны были видеть живым после того, как проехали место, где подложили тело. А теперь против нас эти идиотские опознания, данные под присягой. Эти что? Я понимал, что он имеет в виду. Я рассчитывал на опознание с самого начала и именно поэтому принял все меры, чтобы никто из присутствующих в поезде не мог меня как следует разглядеть. Я все рассчитал: костыли, повязка на ноге, очки, сигара, плюс немного воображения. Да все эти свидетели на слушании дела. Скажи, ну разве могли они разглядеть толком того человека? Сколько они его видели? Всего несколько секунд в темноте 3-4 дня назад. И вот инспектор поднимает над покойным простыню, вдова говорит: да, это он. И, конечно же, все они твердят вслед за ней, как попугая: он. А мы-то идиоты. Если бы Нортон как следует поприжал ее, опознание и все прочее можно было опротестовать. Полиция не дремала бы, и мы могли найти выход. Но теперь... И он еще собирается направить дело в суд и оспорить иск. Попробуй теперь оспорить опознание, это невозможно. Да любой законник распнет свидетелей на кресте, если они вдруг изменят свои показания. Вот к чему приводит консерватизм и косность. Все это осторожничание. А еще ссылается на своего папашу. Помяни мое слово, Хафф, да старина Нортон уже давно бы выбил из этой бабы признание. Он отдал бы ее под суд, и этой стерве уже светило бы пожизненное фолсами. А мы? В каком положении оказались мы? Дело решенное, мы его проиграли. И вот что еще я тебе скажу, Хафф. Тип, провернувший такое дельце, на этом не остановится. Он разорит нашу компанию, помяни мое слово. Следующий удар мы просто не переживем. Господи ты, боже мой, потерять 50 кусков, и все из-за тупости, полного и абсолютного идиотизма. В глазах у меня зарябило. Он завел свою шарманку снова, высказав на этот раз предположение, как и каким именно образом убрали Нидлингера. Он сказал, что убийцу, кем бы то он там ни был, наверняка ждала машина в Бербанке, и что он соскочил с поезда именно там, что она уже ждала его. И они отправились в двух разных машинах, в одной из которых находился труп, к определенному месту, где уложили труп на рельсы. По его расчетам, ей вполне хватало времени добраться до Бербанка, а затем вернуться домой и даже еще успеть купить по дороге мороженое. В аптеке она появилась в 10:20. Он даже это проверил. Он ошибался только в одном — в способе, но вообще настолько был близок к истине в своих рассуждениях, что губы у меня онемели, и я долго не мог выговорить ни слова. Так крепко я сжимал их, чтобы не вскрикнуть. Ясно, Кейс. Ну и что же вы собираетесь предпринять? Так. Нортон собирается выманить ее из норки, дать ей возможность предъявить иск. Это меня устраивает. Он хочет покопаться в прошлом покойного, узнать, что привело его к самоубийству. Это меня тоже устраивает. Я же собираюсь... вплотную заняться вдовой. Следить за каждым ее шагом, каждым движением. Я хочу знать про нее как можно больше, рано или поздно, Хафф. Этот парень объявится. Они должны встретиться, и как только я узнаю, кто он... Держись. Она пусть себе подает в суд. И как только предстанет перед ним в качестве свидетеля, будь уверен, Хафф, я заставлю Нортона скушать все это до крошки, и он ответит за каждое свое слово, и полиция тоже. О нет, я так просто не сдамся. Он держал меня на крючке, я понимал это. Стоит Филлис сорваться во время свидетельских показаний, потерять голову, и все может окончиться бог знает чем. А если она не подаст в суд, выйдет еще хуже. Ее отказ от денег будет выглядеть сверхподозрительно, даже полиция насторожится. Я боялся звонить ей, ведь ее телефон наверняка прослушивается. В ту ночь я занимался тем же, что и предшествующие две, пытался напиться. Я осушил целую кварту коньяка, но без должного эффекта. Ноги стали ватными, в ушах звенело, а глаза по-прежнему сверлили тьму, и мысль работала непрестанно в поисках выхода. Что делать? Я не знал. Я не мог спать, не мог есть, я даже не мог напиться. Филлис позвонила на следующий день. Вечером, вскоре после обеда, как только ушел филиппинец. Какую-то долю секунды я даже не решался снять трубку, хотя понимал, что надо. «Уолтер?» «Да, ты где, дома?» «В аптеке». «Ага, уже лучше. Какие новости?» «Лола ведет себя так странно, я даже не хочу звонить из дому. Приехала сюда, на бульвар». «А что с Лолой?» «Истерика, наверное. Нервный срыв. Смерть отца сильно на нее подействовала». «Может, дело не только в этом?» «Да нет, не думаю». «Ладно. Давай выкладывай все и побыстрее. Что происходит?» «Много чего. Я боялась звонить. Не могла выбраться из дому до похорон и...» «Похороны были сегодня?» «Да, после слушания дела». «Что еще?» «Завтра должны вскрывать сейф мужа. В присутствии адвоката. Говорят, так положено. На случай, если возникнут споры о наследстве». «Все правильно. Полис там?» «Да. Положила неделю назад». «Что ж, пока все идет по плану. Где это будет? В конторе твоего адвоката?» «Да». «Тогда отправляйся туда. Там будет еще налоговый инспектор. Ему положено присутствовать. Они найдут полис, и ты передашь его адвокату. Попроси предъявить от твоего имени иск. Это самое главное, остальное потом». «Предъявить иск?» «Да. Погоди минутку, Филлис. Тут есть одна деталь. Но только не говори адвокату, во всяком случае, пока. Они не собираются платить». «Что?» «Не собираются платить. Но ведь они должны. Они считают, совершено самоубийство. Ждут, что ты подашь в суд. И пока суд не вынесет решение, не заплатят. Только ты сейчас ничего не говори адвокату, он сам потом узнает. Пусть подает в суд, а ты ему не перечь. Придется немного ему заплатить, зато это наш единственный шанс. И еще одно, Филлис». «Да». «Мы не можем больше встречаться». «Но я хочу тебя видеть». «Мы не должны встречаться. Они считают, что это самоубийство, но все равно будут настороже. И если засекут, что мы встречаемся, докопаются до истины. Так быстро, и опомниться не успеешь. Станут ходить за тобой по пятам, следить и вынюхивать. Поэтому не только видеться, но и звонить мне не надо, только в самом пожарном случае. Да и то не из дому, а из аптеки. Причем не из одной и той же все время, поняла?» «Господи, да ты, похоже, напуган до смерти». «Напуган. И даже очень. Им известно больше, чем ты думаешь». «Значит, мы действительно в опасном положении?» «Надеюсь, что нет, но надо соблюдать крайнюю осторожность». «Тогда, может, мне не подавать в суд?» «Наоборот, ты должна подать, иначе нам крышка». «О, да, хорошо, понимаю». «Подавай. Но смотри, будешь говорить с адвокатом, взвешивай каждое слово, не ляпни лишнего». «Хорошо. Ты меня не разлюбил?» «Конечно нет, ты же знаешь». «Ты обо мне думаешь? Все время?» «Все время». «Ну а еще какие новости?» «Вроде бы никаких. У тебя все?» «Да, думаю, да». «Тогда давай прощаться, а то вдруг еще кто-нибудь ко мне зайдет». «Ты так говоришь, словно хочешь от меня отделаться». «Нет, просто здравый смысл». «Ну ладно. Сколько это еще продлится?» «Не знаю, возможно, долго». «Умираю, до чего хочу видеть тебя, я тоже. Но мы должны быть осторожны». «Что ж, тогда пока?» «Пока». Я повесил трубку. «Люблю я ее, как же. Как кролик любит змею. Этой ночью я сделал то, чего еще никогда в жизни не делал. Я молился».